Глава вторая. Критика скептицизма в новой академии. Страницы 501 и 502. Корнеат умер около 129 года до нашей эры, оставив после себя группу активных учеников. Первые преемники Корнеада придерживались в основном доктрины учителя. Самым крупным из них был сменивший Корнеада на посту схоларха, главы школы, Клитомах. Но преемник Клитомаха Филон из Лариссы, бежавший из Афин в Рим во время войны с Митридатом, отклонился впоследствии от Корнеада. Он сохраняет ряд важных положений корнеадовского скептицизма. Вместе со всеми философами Академии, выступавшими после Аркисилая, он отрицал стоические каталептические представления, утверждая, будто каждому представлению, которое кажется истинным, может быть с равным правом противопоставлено другое, ложное. Соглашался он и с тем, что истинная сущность вещей не может быть познана. Однако, принимая все эти положения, он разъяснял, что они доказывают непознаваемость вещей не в том смысле понятия, какой имели в виду стоики. Аркисилай и Корнеат защищали против стои истинное учение Платона. Они оспаривали лишь учение стоиков о критерии, но вовсе не отрицали познаваемость вещей как таковую. Критику стоицизма, развитую Филоном, продолжил с еще большей энергией Антиох из Аскалона. Направление развития Академии после Аркисилая он считал ошибочным. Антиох стремился преодолеть борьбу философских школ, возникших на основе учения Сократа, школы Древней Академии, Ликея и Стои. Он полагал, что различия между ними не столь существенны и могут быть сглажены. Наследство Сократа сохранилось в них верно, и потому общие усилия этих школ должны быть направлены на то, чтобы выявить и отстоять их общее духовное достояние. Цель эта должна быть достигнута в борьбе против скептицизма и эпикуреизма. В этих воззрениях Антиоха сказалась эклектическая тенденция его философии, которая в это время дает о себе знать и в других школах, и в Академии, и в Ликее, и в Стое. В теории познания и этики Антиох идет по среднему пути между учениями Академии и Ликея, с одной стороны, и Стои, с другой. Высшей целью жизни он провозгласил жизнь, соответствующую всесторонне завершенной природе человека, которую составляют разум, душа и тело. Телесные блага, здоровье, сила, красота — часть высшего блага и желательны сами по себе. Душевные блага более ценны, чем телесные и внешние. А среди душевных благ наибольшие и наиболее ценные — нравственные, так как они основываются на свободе воли. Стоики не различали проступков и преступлений, считали их равными в отношении ценности. Напротив, Антиох утверждает градацию ценности благ, откуда следовала градация дурного, а также соответствующее этой градации распределение и оценка человеческих действий. Впрочем, Антиох повторяет вслед за стоиками ряд положений их этики, в том числе утверждение, будто только мудрец свободен, богат и прекрасен. Все немудрые, безумцы и рабы.